Глава 4. Заблудившаяся цистерна. Дома я вынула бумажки, тщательно расправила их и разложила на столе. Первая действительно оказалась документом. Это была накладная на цистерну с соляной кислотой, отправленную в начале марта из города Запорожье, Украина. Получателем значилась фирма Риони, Кутаиси, Грузия. Однако до Грузии цистерна, судя по всему, не дошла. В левом верхнем углу наискосок стояла надпись «Переадресовка по требованию получателя». Новый получатель – фирма «Файл» через гражданина Митрохина. И внизу стоял штамп станции Тихорецкая. Значит, «Файл» торговал отнюдь не вычислительной техникой, а соляной кислотой. Но что тут такого криминального? Как это может быть связано с убийством Везьмикина? Что можно получить из соляной кислоты? На все эти вопросы ответов у меня не было, и я занялась второй бумажкой. Она была наспех оторвана от листа пищи и бумаги. Внизу был написан адрес. Маркса, 9. Заходить с переулка. Где, в каком городе находилась улица Маркса, не было написано. Зато ниже помещалась схема, по которой приезжий человек, как видно, незнакомый с городом, должен был найти искомую улицу. Путь шел от железнодорожного вокзала через парк, затем через площадь какой-то волнистой линии. За ней располагалась искомая улица. Я долго разглядывала бумажку, пытаясь найти какое-то указание на то, где искать эту улицу. Видно, тот, для кого адрес предназначался, название города знал, а писать его не имело смысла. Мне было крайне досадно. В моих руках находились две ниточки, но распутать клубок я не могла. Мне срочно нужна была чья-то консультация. И тут меня осенило, кто мне может помочь. Конечно, Илья. Илья был журналистом нашей газеты. Вообще-то он писал о политике, что меня совершенно не интересовало, но время от времени выдавал статьи о темных делишках наших местных воротил. После одной из них на него в подъезде напали какие-то подонки, сильно избили, он долго лежал в больнице, но свое опасное занятие не прекратил. Мне было известно, что Илья собирает картотеку на всех сильных мира сего в нашем крае. Я уже несколько раз прибегала к его помощи, и он всегда давал дельный совет. В свою очередь, натыкаясь на что-то интересное в криминальном мире, я по мере возможности делилась с ним информацией. Сказано, сделано. Я набрала телефон редакции и кратко сообщила Илье, что он мне срочно нужен. Вскоре он появился, как всегда взъерошенный, будто только что проснулся. Он внимательно оглядел мои находки и заявил, что сразу ничего сказать не может. Нужно подумать, свериться с картотекой. Мы условились встретиться вечером. До вечера делать было больше нечего, и я решила заняться хозяйством. Но тут услышала тихий стук в стену. За стеной жила Ольга Павловна, занимавшая соседнюю двухкомнатную квартиру. Жила одна, в прошлом году похоронив мужа. У Ольги Павловны пошаливало сердце, и у нас с ней было условлено, что, когда станет совсем не втерпёшь, так что и встать нельзя, она будет стучать мне в стену. Ключ от своей квартиры соседка предусмотрительно передала мне, как раз для таких случаев. Видимо, сейчас был именно такой случай. Я поспешно отыскала ключ и вошла в тесно заставленную мебелью квартиру Ольги Павловны. Соседка лежала на кровати. Она уже не могла пошевелить рукой, да и губы плохо слушались. Но я и так знала, что надо делать. Открыв тумбочку, я вместо привычного нитроглицерина увидела флакончик с незнакомой яркой этикеткой. Я нерешительно открыла его. Там лежала единственная, последняя таблетка. Заметив слабый жест Ольги Павловны, я налила воды и дала ей лекарство, после чего поспешила к себе вызвать скорую. Минут через 20 на щеки соседки вернулся слабый румянец. Она глубоко вздохнула и сказала: «Спасибо, Танечка. Я уж думала, все, конец. Вы лежите, лежите. Сейчас скорая приедет, укол сделают». «Да что толку от этих уколов? Они мне мало помогают. Вот это снадобье — другое дело». «А что это такое? Никогда раньше у вас не видела». «Новое лекарство врач прописал. Американское. Там в бумажке написано: поддерживает деятельность сердечной мышцы и восстанавливает кровообращение. И правда, очень помогает. Приму одну таблетку, и потом дня два здоровой себя чувствую. Один только недостаток у этого лекарства». «Какой же, Ольга Павловна?» «Дорогой очень. 83 000 такой пузырек. Представляешь? А пенсию, сама знаешь, как выдают. Там еще что-нибудь осталось? Нет, я вам последнюю дала. Вот как. Что ж, придется возвращаться к нитроглицерину. Не знаю только, поможет ли. Не знаю, как нитроглицерин, а я помочь могу, сказал я, вспомнив о полученном от Кати авансе. Вот тут у меня есть немного. Ой, Танечка, огромное тебе спасибо. Только когда же я тебе верну? Вот получите пенсию сразу за 3 месяца и вернете. Ну да, ведь президент обещал к лету расплатиться. Значит, деньги будут. Соседка оставалась преданной сторонницей Ельцина. Ее преданность не поколебала даже невыданная пенсия. Раздался звонок в дверь, приехала скорая. Я впустила врачей и отправилась к себе. Моя помощь пока не требовалась. Илья, как и обещал, приехал вечером. Разложив на столе мои находки, он еще сильнее взъерошил волосы и заявил. Интересная штука получается с этой накладной. Пришлось мне из-за нее побегать, но зато и надыбал я кое-что весьма интересное. Ну и что же, из этой кислоты делали взрывчатку? Или травили ею конкурентов? Может и травили, но не конкурентов, а простых обывателей, вроде нас с тобой. Как это? Видишь ли, в Запорожье действительно существует комбинат, означенный в накладной. Только соляную кислоту он не выпускает. А выпускает он в основном пищевой спирт, очень дешевый. Спирт был в этой цистерне, понимаешь? Мне удалось выяснить, что существует целая отработанная технология производства левой водки. С Украины гонят цистерны со спиртом якобы в Закавказье. Но до Грузии или Армении цистерны не доходят. Где-нибудь в Тихорецке или в Ростове их отцепляют и тихонечко переправляют куда надо. А куда надо? В основном в Осетию. Там в одном поселке Беслан действует выше 100 заводов по производству дешевой водки. Но судьба твоей цистерны иная. Ее, по всей видимости, пригнали к нам в область. Значит, здесь и делали водку. То есть файл выступал в роли поставщика. Кто же был получателем? Получатель, несомненно, был, но кто он еще предстоит установить? И знаешь, я готов принять в этом участие. Может получиться такая статья? Просто закачаешься. Но как же мы найдем получателя? А вот тут пригодится вторая бумажка. Илья разгладил загадочный план. Знаешь, чем я занимался большую часть дня? Искал карты городов области или сам рисовал их по памяти, тех, где бывал. И представь, я нашел план, как 2 капли воды, совпадающие с этим. Вот, смотри. Он развернул на столе красочный атлас, выпущенный, судя по всему, какому-то юбилею. Вот вокзал, вот парк, а вот и река. Река? Ну да, эта волнистая линия не что иное, как река. В нашем случае речка Павловка, а город, как ты догадываешься, Павловск. А улица? Вот она, улица Маркса. И я не сомневаюсь, что дом номер 9 на ней имеется. Что же там расположено? А вот это нам и предстоит установить. Нам? Да, нам. Я же сказал, что горю желанием подключиться к твоему расследованию. Я не знаю, что ищешь ты, но я ищу материал. Мои цели совершенно ясны. Разумеется, я его опубликую только в том случае, если это не помешает твоему расследованию. Ты же меня знаешь. И потом, тебе ведь все равно понадобится помощник. Ну так что, договорились?